Глава 128. В течение первой недели со дня отъезда Крафта ничего существенного на временной базе не происходило. После большого сражения никаких разговоров о новых операциях не велось. Разведчики играли в футбол, а свободная от службы охрана резалась в карты на щелбаны. Механики вели вдумчивые беседы и не спешили красить восстановленные машины, поскольку пару дней назад Лефлер вдруг лично наведался в ангар без крыши и сказал, чтобы больше никаких работ не вели. Пилотам, разумеется, это не понравилось. Джек, Хирш и Шойбле регулярно наведывались к механикам и пытались их трамбовать и строить. Но те не поддавались и продолжали вести задушевные беседы, пожевывая солидольную жвачку. Надо полагать, не без причины. На смену Крафту Лефлеру прислали другого сержанта, не такого сильного, как его предшественник, зато такого же немногословного и сосредоточенного. К исходу первой недели после визита генерала неожиданно пополнился взвод охраны. Да еще как пополнился! На 50 человек с новым командиром, капитаном Отто. «Вы видели, сколько нам людей подвезли?» — поинтересовался Лефлер, заглянув как-то в уголок пилотов у продуктового стеллажа. Капитан выглядел очень довольным собой, впервые за долгое время. «И что это означает, сэр?» — спросил Джек, нарезавший на картонке консервированный хлеб. Пилоты готовились ко второму завтраку. «Ничего особенного. Просто заметьте, что нас не забывают». «Многовато охраны, сэр», — сказал Хирш. «Не иначе у нас на базе какое-то расширение планируется. Что тут будет? Оружейные склады или штаб?» «Ни то, ни другое», — без прежнего энтузиазма ответил Лефлер, уже жалея, что пришел похвастаться. «Наверняка что-то изменится», — со вздохом заметил Джек, сметая крошки в пустую тару. «Вам ведь тоже не все говорят. Потому вы и покраску притормозили. Сами не знаете, как надо будет красить, с учетом нововведений». «Ты, Стентон, язык слишком распускаешь». «Это лишь догадки, сэр». «Вот и держи их при себе, свои догадки. Догадливый – находка для шпиона. Слышал такое изречение?» Капитан ушел, не прощаясь. А уже на следующий день с утра механики вовсю работали пулевизаторами, а новые бойцы роты охраны помогали приехавшим специалистам размечать территорию под новые постройки. «Быстро возводимые конструкции строить будут», — предположил Хирш, а уже к обеду стали приходить военные платформы, больше подходившие для перевозки танков. Но теперь они возили оборудование для электростанции. Гигантские генераторы, работавшие на электронно-газовом конденсате. За всю следующую неделю были построены 8 больших зданий, в которых развернулись производственные линии и склады. Потом добавились жилые корпуса, новые зенитные позиции с привезенными бетонными укреплениями. А к исходу второй недели провели дорогу с твердым покрытием. По слухам, километров на 200. Как раз до ближайшей железнодорожной станции. В это легко верилось, поскольку грузовиков стало прибывать больше. И теперь это были гражданские тягачи с длиннющими трейлерами. Роботы получили новую раскраску из серых и голубых цветов, чтобы, как объяснил командир охраны, машины воспринимались как надежные защитники. «Теперь вы охраняете территорию», – объявил пилотом роботов капитан Отто. «И быстро перемещаетесь туда, где возникает угроза прорыва охраняемого периметра». И приходилось повиноваться, поскольку капитан Отто стал их непосредственным начальником. Несколько дней бронегруппа тренировалась в связке с ротой охраны, выдвигаясь туда, где возникала учебная опасность. Но эти тренировки боевым пилотам быстро наскучили. Их стихией была схватка, а не служба в охранении. Выследив у ангара Лефлера, Джек подошел к нему с вопросом об их дальнейшей судьбе. «Сэр, нам не очень нравится то, чем мы здесь занимаемся. Неужели нас для этого выдергивали из подразделений, чтобы склад сторожить?» «А сам как думаешь?» – улыбнулся Лефлер. «Мне кажется, что это ненадолго, но хотелось бы знать точнее». «Ничего говорить вам я не имею права, но ты же все равно догадаешься. Одним словом, подождите пару недель, а может и того меньше». «И что потом?» «Ну, приятель, ты слишком многого хочешь. Могу сказать лишь одно. Охраной складов вы заниматься точно не будете». Джек тотчас поделился этой новостью с коллегами, и у всех повысилось настроение. Они стали живо обсуждать, как получше скоротать эту пару недель, не попадая под глупые поучения капитана Отто. Однако события развивались быстрее, чем они рассчитывали. На другой день к месту стройки прибыла новая администрация.